Глава 16. Великая Отечественная война. Найти правильный флаг было непростой задачей. В Советском Союзе хватало красных флагов и материй, но отыскать красный флаг с белым кругом и черной свастикой по центру в Москве 1939 года было нелегко. Гитлер, придя к власти, избавился от черно-красно-желтого триколора Веймарской республики и заменил его черно-бело-красным флагом Нового Рейха. В 1935 году он снова изменил флаг. Теперь на красном поле выделялась свастика в белом круге. С тех пор ни один высокопоставленный немецкий чиновник не посетил Советский Союз, и ни у Наркомата иностранных дел, ни у протокольной службы Кремля не было нужных стягов, чтобы приветствовать нацистского министра иностранных дел Йоахима фон Риббентропа, прибывшего со срочным визитом 23 августа 1939 года. Наконец, флаги нашлись на Московской киностудии, где снимали антифашистские пропагандистские ленты. Когда самолет Риббентропа совершил мягкую посадку на московском аэродроме, министры иностранных дел правительства Гитлера встречали не только флаги со свастикой, но и почетный караул и улыбчивые советские функционеры. Ранним утром 24 августа Риббентроп и его советский коллега Вячеслав Молотов подписали пакт о ненападении. На фотографиях, сделанных по этому случаю, видим довольного Иосифа Сталина. Над ним портрет Ленина, благостно взирающего на происходящее. Заключив это соглашение, Советский Союз совершил резкий разворот в международной политике, прекратив переговоры с Англией и Францией. Секретный протокол пакта Молотова-Риббентропа предусматривал разделение Польши и остальной части Восточной Европы между Гитлером и Сталином и, по сути, открыл путь к началу Второй мировой войны, разразившейся 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Сталин полагал, что, подписав пакт, он переиграл западные державы, отсрочил советский конфликт с Германией и подтолкнул Гитлера к войне с Западом. Он также полагал, что, объявив Молдавию, Восточную Польшу и большую часть Прибалтики своей сферой влияния, если потребуется зона оккупации, он переместил первую советскую линию обороны дальше на Запад, улучшив геостратегическое положение страны. Пакт с нацистской Германией означал не только смену советской внешнеполитической риторики, но и серьезный сдвиг в пропаганде внутри страны. Нападки на Гитлера и Германию, до недавнего времени бывшие визитной карточкой кремлевской пропаганды, прекратились. Но этим дело не ограничилось. Пакт Молотова-Риббентропа оказал большое влияние на национальную политику сталинского режима. И в стране, и за рубежом предстояло оправдать не только союз с Гитлером, но и неминуемую скорую аннексию территорий на западных границах СССР. В 1930-х годах нерусские советские народы, имевшие значительное представительство за пределами Советского Союза, считались угрозой. Но по мере того, как внешняя политика правительства перешла от защиты к нападению, они внезапно стали активом, позволяющим режиму дестабилизировать соседние страны и узаконить предстоящую агрессию. Это было нечто вроде возврата к политике 1920-х годов, когда режим ожидал победоносного революционного марша на Запад, в котором нерусские народы сыграют роль главных помощников. От этого внешнеполитического сдвига выгоду прежде всего получили советские элиты Украины и Белоруссии. В сентябре 1939 года, когда Советский Союз вступил во Вторую мировую войну, он аннексировал западноукраинские и белорусские территории, находившиеся под властью Польши. Присоединение представили как освобождение братских народов от гнета и их восстановление с собратьями. С тех пор Сталин должен был уравновешивать интересы русского народа, недавно получившего новый статус первого среди равных с требованиями и ожиданиями меньшинств. Этот баланс окажется наиболее важным для отношений русских, украинцев и белорусов, восточнославянского ядра Советского Союза. 17 сентября 1939 года Красная Армия перешла советско-польскую границу и двинулась в центр Польши, уже бывшей под контролем Германии. Вячеслав Молотов, подписавший пакт о ненападении с Риббентропом менее месяца назад, обратился к советским гражданам по радио. Он пытался объяснить то, что многие из соотечественников, не говоря уже об остальном мире, сочли актом открытой агрессии совершаемый совместно с антидемократическим и антикоммунистическим нацистским режимом. Объяснение Молотова было удивительно простым. Красная армия пересекла границу, чтобы защитить собратьев, восточных славян, украинцев и белорусов, населявших восточные воеводства Польши. Молотов уверял, от советского правительства нельзя также требовать безразличного отношения к судьбе единокровных украинцев и белорусов, проживающих в Польше, и раньше находившихся на положении бесправных наций, а теперь и вовсе брошенных на волю случая. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белорусам, населяющим Польшу. Формулировку предложил Сталин во время ночных обсуждений с послом Германии в Москве Фридрихом Вернером фон дер Шуленбургом, которого он вызвал в свою кремлевскую приемную рано утром 17 сентября. Недели раньше Молотов сказал Шуленбургу, советское правительство намеревалось заявить, что Польша разваливается на куски, и что вследствие этого Советский Союз должен прийти на помощь украинцам и белорусам, которым угрожает Германия. Затем добавил, этот предлог представит интервенцию Советского Союза благовидной в глазах масс и даст Советскому Союзу возможность не выглядеть агрессором. Немцы протестовали, но Молотов не уступил. Советское правительство, к сожалению, не видело какого-либо другого предлога, телеграфировал Шуленбург 16 сентября. Поскольку до сих пор Советский Союз не беспокоился о своих меньшинствах в Польше и должен был так или иначе оправдать за границей свое теперешнее вмешательство. Сталин 17 сентября согласился вычеркнуть ссылку на германскую угрозу. Осталось лишь упоминание об опасности, якобы создаваемой распадом польского государства, но от нее предстояло спасти те же народы – украинцев и белорусов. Список тех, кого Советский Союз собирался спасать, был неполным. В него не вошли не только евреи, которых было немало на территориях, которые в скором времени должны быть воссоединены, но и поляки. Советско-германская демаркационная линия, проведенная Молотовым и Риббентропом в августе 1939 года, оставила советской стороне не только этнические украинские и белорусские земли, но и части Варшавского и Люблинского воеводств, населенные в основном поляками. Сталин явно не хотел раздражать Гитлера, говоря, что спасает евреев. Поляков от поляков? Бессмыслица. А вот украинцы и белорусы — другое дело. СССР давно уже не пытался завоевать расположение украинцев и белорусов в Польше и других сопредельных государствах с целью продвижения мировой революции. С ростом угрозы со стороны Германии он перестал считать представителей этих народов, живших в СССР, союзниками в случае вероятного наступления на Запад. Теперь на них смотрели как на потенциальных предателей в случае вторжения Германии. Недавняя угроза такого развития событий возникла в марте 1939 года, когда Германия уничтожила Чехословацкую республику. Правительство Карпатской Украины, бывшей автономии на востоке Чехословакии, объявило о независимости. В Москве усилились опасения, что Гитлер воспользуется этим поводом и объявит СССР войну под лозунгом воссоединения украинских земель. Гитлер решил не разыгрывать против Сталина украинскую карту и отдал Карпатскую Украину Венгрии, разгромившей движение за независимость. Но Сталин усвоил урок. Он не хотел больше украинских или белорусских анклавов за пределами СССР и не хотел делить какую-либо этническую группу, в частности поляков, со своим новым союзником. В середине сентября Сталин решил пересмотреть договор и изменить разделительную линию между сферами немецкого и советского влияния в Восточной Европе. Он попросил Риббентропа снова приехать в Москву. Нацистский министр иностранных дел вскоре явился. Советская кинокамера запечатлела его прибытие 27 сентября 1939 года. Риббентроп в длинном кожаном пальто перед советскими командирами вскинул руку в нацистском приветствии. На следующий день Риббентроп и Молотов провели на карте новую линию, которую Сталин подписал синим цветом, а Риббентроп — красным. По новому соглашению Сталин обменял этнически польскую территорию вокруг Варшавы и Люблина на Литву в Прибалтике. Пока это означало, что советская оккупация Польши ограничивалась территориями, населенными в основном украинцами и белорусами. Большинство восточнославянских территорий, в том числе город Львов, который недолго удерживала царская армия в 1914-1915 годах, переходили под контроль Сталина. Это было неожиданное воплощение мечты нескольких поколений созидателей русского народа периода империи. Новые оккупанты с востока вошли во Львов под символическими знаменами Советской Украины. Это изменение отразилось в именовании подразделений Красной Армии, участвовавших в операции. Их назвали Украинским фронтом. В Белоруссии аналогичные подразделения Красной Армии составляли Белорусский фронт. Обосновывая вступление СССР во Вторую мировую войну и аннексию вновь оккупированных украинских и белорусских территорий, Сталин обратился к риторике 1920-х годов. Но не только. Это было также частичное возвращение к политике национал-коммунизма и эксплуатация культурных аспектов украинского и белорусского национализма. Осенью 1939 года бывшие воеводства Восточной Польши были объявлены частями Украинской и Белорусской ССР. Оккупация преподносилась как триумф советской национальной политики и выражение дружбы народов. Использование национальной карты в западных частях вновь расширенных республик привело к реабилитации части украинской и белорусской культурной повестки, которая впервые была реализована в 1920-х годах. Но времена изменились. В основе новой советской идентичности теперь лежал русский национализм, и мобилизация других восточнославянских национализмов была обусловлена этой новой реальностью. Законы о включении бывших польских территорий в украинские и белорусские республики потеснили символический статус русских как единственного великого народа в СССР. Украинцы и белорусы в этих законах назывались также. Но некоторые великие народы все же были равнее других. И потому Владимир Печета, ректор Минского университета в 1920-х годах, арестованный в 1930 году и обвиненный одновременно в великорусском шовинизме и белорусском национализме, выйдя из тюрьмы, решил, что в новых условиях обвинение в шовинизме безопаснее, чем в национализме. И в брошюре, написанной для массового распространения, приветствовал аннексию Восточной Польши в духе дискурса дореволюционных времен как воссоединение исторических русских земель. Если доверять сообщениям сталинских органов госбезопасности, вступление в войну население СССР по большей части встречало с восторгом. Молодое поколение, воспитанное в советской марксистской идеологии и пропитанное антифашистской риторикой, ошибочно приняло его за начало советско-германской войны, долгожданную битву коммунизма с фашизмом. Многие представители советской русской интеллигенции приветствовали это как возвращение древнерусских земель. Повторялась имперская эйфория первых месяцев Первой мировой войны. Наконец, некоторые советские, украинские и белорусские интеллектуалы приветствовали войну как воссоединение своей родины. Но официальной политике еще долго предстояло виться между сталинской догмой, господствующим русским национализмом и вновь востребованным украинским и белорусским национализмом. Как всегда, украинцы стали основным вызовом режиму при формулировании новой национальной идеологии и в конечном итоге политики. Восстановление традиционного украинского нарратива, включавшего гордость казачьей истории Украины, началось за несколько лет до начала Второй мировой войны, в основном в рамках подготовки к войне. При этом в украинский нарратив вошли лишь те части украинской истории, которые соответствовали дореволюционной имперской концепции общерусской нации. Важнейшим символом нового подхода к русским и украинским историческим нарративам стала фигура казачьего гетмана XVII века Богдана Хмельницкого, которого в советской литературе середины 1930-х годов клеймили предателем и ярым врагом восставшего украинского крестьянства и творцом союза украинских феодалов с русскими. Во время коммунистических демонстраций власти загораживали дореволюционный памятник Хмельницкому в центре Киева и рассматривали вопрос его сноса. Но гетман был значимым героем русской имперской историографии, сделавшим вклад в воссоединение Руси и борьбу с Польшей. Это оказалось ключевым фактором его реабилитации в советском историческом дискурсе. Учитывая сложившиеся обстоятельства, возвращение Хмельницкого началось в Москве, а не в Киеве. И произошло это на самом высоком уровне. В августе 1937 года советские газеты опубликовали постановление жюри правительственной комиссии, касавшееся новых учебников истории. В представленных на конкурс работах, как и раньше, роль гетмана оценивалась критически. В постановлении читаем. авторы не видят никакой положительной роли в действиях Хмельницкого в XVII веке, в его борьбе против оккупации Украины панской Польшей и султанской Турцией. Текст постановления написал сам Сталин. Далее он говорил, что присоединение Украины и Грузии к российскому государству было все же наименьшим злом по сравнению с их захватом другими иностранными державами. Элементы традиционных украинских и грузинских нарративов, прославлявшие их объединение с Россией, теперь снова были в чести. С изменением политики в Москве украинские писатели воспользовались возможностью восстановить хотя бы часть своего наследия. Молодой украинский драматург Александр Корнейчук быстро сочинил пьесу «Богдан Хмельницкий», в которой превозносил казацкого гетмана за войну против Польши. Сторонники старого классового подхода к истории выступили против Корнейчука, но руководство партии в Москве поддержало политически проницательного автора. В 1939 году спектакль был поставлен в Малом театре в Москве, пьеса начала свое триумфальное шествие по театрам всего СССР. И пьеса, и фильм, поставленный по ней в 1941 году, получили сталинскую премию, высшую награду в области литературы и искусства. Хмельницкий стал членом советского пантеона героев наравне с Александром Невским, Мининым и Пожарским. Спектакль по произведению Корнейчука был в числе театральных постановок, привезенных во Львов и на запад Украины сразу после аннексии этих территорий. Сам Корнейчук служил полномочным представителем советской украинской культуры на недавно оккупированных территориях и играл важную роль в украинизации местного культурного пространства, где прежде не просто преобладали, но безраздельно властвовали поляки. Осенью 1939 года польские театральные и оперные постановки были срочно заменены украинскими и русскими. Власти приступили к украинизации прессы и системы образования. Этнических поляков увольняли из административных, культурных и образовательных учреждений. Бывших польских политиков, военных и полицейских массово подвергали арестам, бросали в тюрьмы или ссылали в отдаленные районы Советского Союза. Одновременно местную украинскую интеллигенцию привлекли к участию в деполонизации и украинизации административного аппарата, системы образования и культуры региона. Однако ключевые должности сохранялись для кадров, приезжавших с Востока, таких как Михаил Марченко, новый ректор Львовского университета. Он был переброшен на должность из Института истории Украины в Киеве, где заведовал сектором феодальной эпохи и работал над диссертацией об украинско-польских войнах второй половины XVII века. Под надзором Марченко в университете сняли с административных должностей польских профессоров, ввели курсы на украинском языке, было увеличено число студентов этнических украинцев. В 1919-1939 годах университет носил имя Яна Казимира, короля, воевавшего против Богдана Хмельницкого в 1651 году. Теперь же он получил имя Ивана Франка, крупного украинского писателя и публициста эпохи, предшествовавшей Первой мировой войне. Польские профессора, многие из которых потеряли не только свои административные должности, но и работу, ненавидели Марченко. Но вскоре оказалось, что сам Марченко находился под подозрением. Весной 1940 года его сняли с должности. После возвращения в Киев он был помещен под особый надзор. В июне 1941 года Марченко арестовали по обвинению в связях с украинским националистическим подпольем. Взлет и падение Марченко, стоявшего у руля Львовского университета, совпало со взлетом и падением украинизации на вновь присоединенных территориях. Хотя Москва предприняла мощный рывок украинизации с осени 1939 года до весны 1940, поддерживая местные украинские кадры и преследуя польскую старую гвардию, к лету политика изменилась. Поляков все еще преследовали, но кое в чем им шли навстречу, тогда как украинцев поддерживали в культурной политике, но пресекались любые реальные или мнимые проявления политического национализма. По мнению Москвы, от преданного партийного украинизатора до украинского националиста было рукой подать. Требовалась постоянная бдительность, чтобы не уклониться от линии партии. Одной из причин изменения национальной политики и расширения масштабов репрессий и депортаций стали ход войны и сталинские внешнеполитические расчеты. Падение Парижа в мае 1940 года застало Сталина врасплох, Он ожидал затяжного конфликта на Западном фронте. Теперь Гитлер мог повернуть на восток и напасть на Советский Союз практически в любой момент. Советский диктатор, все еще полагая, что чем дальше на запад он переместит свои границы, тем безопаснее они будут, заявил претензии на свою часть добычи в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа 1939 года, быстро оккупировал Прибалтику, затребовал Молдавию и этнически украинские территории Румынии. Также он начал войну с Финляндией, которая не пошла по пути прибалтийских государств и решительно сопротивлялась, обескровив Красную армию и сведя к минимуму советские территориальные завоевания вдоль советско-финской границы. Но претензии на территорию были лишь частью расчетов Сталина. Другой важной задачей было обеспечить лояльность захваченных территорий перед лицом наступающего агрессора. На кого Гитлер мог рассчитывать, если придет в Западную Украину и в Белоруссию? Это вопрос, на который Сталин и военная верхушка пытались ответить после падения Парижа. Поляки все еще были нелояльны, но немцев не любили, учитывая политику Германии в оккупированной Центральной и Западной Польше. Казни тысяч польских политических, культурных и общественных деятелей проводились почти открыто, и в польских кругах о них прекрасно знали. Среди украинцев отношение было иным. Многие из них немцев ждали. Старожилы с любовью вспоминали австрийское правление, давшее украинцам возможность самоутвердиться. Молодежь Западной Украины отвергала и польскую, и советскую власть и вступала в организацию украинских националистов – ОУН. Они возлагали большие надежды на то, что нацисты помогут им создать независимое украинское государство. Наряду с бывшими членами Компартии Западной Украины, которых подозревали в украинском национализме или нелояльности по отношению к Сталину, украинские националисты стали главной целью советских оккупационных властей. Сочувствие, которое их лидеры проявляли к немцам, а впоследствии и сотрудничество с ними, в начале 1941 года ОУН сформировала два диверсионных батальона под руководством военной разведки Германии. Было достаточной причиной, чтобы Советы начали с ними бороться. Более того, в этом ответвлении национализма делался акцент на полном несходстве украинцев и русских, что усиливало этническую напряженность, возникшую после того, как сталинский режим возродил русский национализм. Мало какие статистические данные позволяют понять повороты национальной политики на аннексированных территориях лучше, чем цифры депортации неблагонадежных политических элементов из этих областей. В феврале 1940 года, во время первой волны депортаций, около 140 тысяч поляков были вывезены из Западной Украины и Белоруссии в Сибирь и Среднюю Азию. Среди них были бывшие чиновники, полицейские чины, военнослужащие и члены их семей. Последующие депортации включали не только поляков, но также евреев, украинцев и белорусов. В мае 1941 года более 11 тысяч украинцев будут депортированы с бывших польских территорий вглубь Советского Союза. Понятия «родины» и «отечество», полностью реабилитированные в Советском Союзе только в 1934 году, станут боевым кличем партийного руководства в надвигавшейся войне с Германией. После неудачи в битве за Британию осенью 1940 года Гитлер повернул на восток, и его армии атаковали СССР, их бывшего союзника, 22 июня 1941 года. В тот день Сталин, слишком потрясенный, чтобы лично обратиться к населению, велел Вячеславу Молотову, своей правой руке, чья подпись стояла рядом с подписью Риббентропа на пакте, только что нарушенном Гитлером, зачитать текст обращения, отредактированного самим генсеком. Застигнутому врасплох советскому диктатору негде было искать утешения, ободрения и вдохновения, кроме как в истории. В обращении, которое зачитал Молотов, говорилось: «Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу». Через несколько дней после выступления Молотова композитор Александр Александров, основатель краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски, и поэт Василий Лебедев-Кумач написали песню «Священная война», ставшую символом борьбы. С нее каждое утро начиналось вещание советского радио с осени 1941 года. «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» Эти слова, как и вся песня, относились к родине, а не к партии. Есть версия, что песню написал школьный учитель Александр Баде еще в 1916 году, в дни Первой мировой. А Лебедев-Кумач якобы заменил в ней несколько слов, написав «с фашистской силой темную, с проклятую ордой», вместо «германской силой темную, с тевтонскую ордой». «И за наш союз большой», вместо «за русский край родной». Так это или нет, но песня возрождала часть словаря и символизма времен Первой мировой войны. Но были и отличия. Песня могла игнорировать партию, но должна была учитывать многонациональный состав СССР и укреплять патриотизм не только русского народа, но и других, особенно тех, которые оказались на острие гитлеровской агрессии. Таким и был лейтмотив первой публичной речи Сталина о войне, произнесенной 3 июля 1941 года. Подавленный Сталин обратился к народу братья и сестры, пытаясь создать ощущение семьи и духовного, почти религиозного братства советских народов. По словам Сталина, целью немецкого вторжения было восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их онемечивание, их превращение в рабов немецких князей и баронов. Воззвание не могло немедленно сотворить чудо. Немецкие дивизии продвигались на восток, сокрушая сопротивление Красной армии. Рядовой состав армии был почти полностью укомплектован крестьянами, которые испытывали мало симпатии к режиму, ввергшему их в кошмар коллективизации, и в случае Украины и Юга России смертельный голод. Нерусские жители западных территорий, недавно аннексированных и быстро потерянных Советами, видели в немцах освободителей. Вскоре они поймут, как ошибались. Осенью, отступив из Прибалтики и Белоруссии и потеряв 600 тысяч бойцов, окруженных под Киевом, Красная армия воевала уже на русской территории. Почти все нерусские области на западе СССР были потеряны. Возможно, это было одной из причин, почему 7 ноября 1941 года, в годовщину революции, Сталин, выступая на Красной площади перед войсками, идущими на фронт, полыхавший в нескольких сотнях километров от Москвы, упоминать нерусские народы не стал. Для него война была теперь делом почти исключительно русского народа. «Война, которую вы ведете, есть война освободительная. Война справедливая», — провозгласил он. «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина». Он не назвал ни одного имени нерусского героя, обращался только к образам имперских героев, которых советская пропаганда глумливо высмеивала всего несколько лет назад. Даже упоминание Ленина имело религиозную окраску. Глагол «осенять» означает «благословить» или «перекрестить». Сейчас, оказавшись в тяжелейшей ситуации, Сталин обращается к символам и авторитетам, прежде отвергнутым и оскверненным. Обращение к русской имперской традиции при отказе от главенства марксистско-ленинской идеологии оказалось эффективной тактикой. Мобилизация русского патриотизма наряду с другими факторами помогла Сталину в декабре 1941 года удержать Москву и оттеснить немцев. В январе 1943 года, в разгар ожесточенной Сталинградской битвы, Сталин восстановил в армии ношение погон, хотя советская довоенная пропаганда всегда подчеркивала связь этих знаков с царским режимом. Внешняя политика, в которой стало меньше идеологии, позволила навести мосты с бывшими противниками – Великобританией и Соединенными Штатами, которые создали с Советским Союзом, как сказал британский премьер-министр Уинстон Черчилль, «Великий альянс против Германии». Западные союзники, в частности Соединенные Штаты, помогли спасти советский режим, предоставив оружие и технику по программе Ленд-Лиза. Но Сталин хотел большего — второго фронта в Европе. Чтобы получить общественную поддержку на Западе, он должен был избавиться от образа безумного коммуниста-атеиста, зацикленного на идее мировой революции. В 1943 году, готовясь к Тегеранской конференции с западными лидерами, Сталин распустил Коминтерн, который общественное мнение на Западе считало организацией, которая занимается подготовкой переворотов и свержений демократических правительств по всему миру. Сталин также сделал важную уступку РПЦ, разрешив избрание нового предстоятеля на патриарший престол, пустовавший с 1920-х годов, когда началась антирелигиозная кампания большевиков. С новым этапом в жизни церкви возвращался в общественное сознание важный элемент истории и идентичности Российской империи. Идеологический и культурный возврат к имперским ценностям завершился тем, что «Интернационал» — гимн международного социалистического движения с конца XIX века — перестал быть государственным гимном Советского Союза. В декабре 1943 года Политбюро утвердило музыку нового гимна, написанного Александром Александровым, соавтором «Священной войны». Его мелодия очень напоминала другое произведение Александрова — гимн партии большевиков 1938 года. Но если в последнем, написанном на слова Василия Лебедева-Кумача, не было ни слова о России, то в новом советском гимне, написанном на слова Сергея Михалкова и Эль Регистана, не упоминалась партия. Первые строки гимна таковы. «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь». Сталин лично отредактировал и одобрил текст. Теперь нерусским республикам Союза предстояло сплотиться вокруг России в борьбе с внешним врагом. В самые трудные первые месяцы и годы войны, когда центральная власть усиленно разжигала пламя русского патриотизма и национализма, их коллегам в других советских республиках, особенно оккупированных немцами, не только позволили, но даже помогали развивать местный патриотизм и национализм, чтобы мобилизовать сопротивление немцам за линией фронта и вдохновить их собратьев в рядах Красной Армии. Вскоре после речи Молотова 22 июня 1941 года, упоминавшего Отечественную войну с Наполеоном, украинские писатели нашли в истории свою Отечественную войну как источник вдохновения. Очевидно, войну с Наполеоном они своей не считали. На Украину его армия не заходила. В письме Сталину ведущие деятели украинской культуры утверждали, что украинские казаки вели патриотическую войну против поляков и немцев. Украинские историки и пропагандисты нашли своего Александра Невского в лице Даниила Галицкого, князя XIII века. По иронии судьбы, когда Невский воевал с западными соседями, Даниил сражался с монголами с помощью европейских союзников и даже принял от Папы Римского королевскую корону. Но такие исторические детали легко игнорировались в процессе подражания русскому старшему брату и содействия военной пропаганде. Янка Купала, самый знаменитый белорусский поэт, тоже искал вдохновения в истории. Он превозносил борьбу моего героического белорусского народа под руководством Сталина против людоеда и кровопийцы Гитлера. Купала призывал к партизанской войне против захватчиков. «Партизаны, партизаны! Белорусские сыны, бейте ворогов поганых, режьте свору окаянных, свору черных псов войны». Перевод с белорусского «Голодного». Примечание редактора. Штаб белорусских партизан в Москве обращался ко всем доступным символам советского белорусского национализма. Один из самых известных партизанских отрядов, действовавших на территории Белоруссии, назвали в честь Кастуся, Константина, Калиновского. Превращенного советской белорусской историографией из лидера польского восстания против России в 1863 году в борца за белорусский народ. Ядро отряда состояло из сотрудников НКВД, десантировавшихся на запад Белоруссии весной 1943 года. Хотя нерусских исторических героев признавали на местном уровне, в масштабе Союза их было почти не видно по сравнению с русскими коллегами. В середине 1942 года Сталин одобрил создание новых военных наград для офицеров Красной Армии. Они были названы в честь князя Александра Невского и двух генерал-фельдмаршалов периода империи – Александра Суворова, в конце XVIII века разгромившего польское восстание во главе с Тадеушем Костюшко, и Михаила Кутузова, который в 1812 году сдал Наполеону Москву но затем изгнал французского завоевателя из России. Все три военачальника были этническими русскими. Среди представителей других народов такого признания не получил даже Богдан Хмельницкий, который, благодаря фильму, снятому о нем накануне войны, был столь же популярен среди солдат, как Александр Невский. Украинские деятели культуры чувствовали себя обиженными. Ситуация начала меняться только осенью 1943 года, когда Красная Армия повела наступление на Украине и в Белоруссии. В конце лета самый известный украинский режиссер Александр Довженко обратился к Никите Хрущеву, первому секретарю ЦК Украины, с просьбой учредить высокую военную награду в честь Богдана Хмельницкого. Хрущев адресовался к Сталину, аргументируя, что такая награда поднимет моральный дух среди украинцев как в самой Красной Армии, так и среди гражданских лиц. Хрущев писал, что Хмельницкий был очень популярен на Украине, потому что боролся за ее освобождение и объединение русского и украинского народов. Сталин согласился. В октябре 1943 года Москва объявила о создании ордена Богдана Хмельницкого, эскиз которого был разработан украинскими художниками, а надпись сделана на украинском языке. В передовице «Правды», сопровождавшей публикацию указа, подчеркивалось, что гетман XVII века был великим государственным деятелем, понимавшим, что украинский народ может выжить только в союзе с братским русским народом. Это было только начало. Несколько дней спустя Сталин приказал переименовать четыре фронта на Украине, назвав их украинскими фронтами. Весной 1944 года название белорусских было присвоено трем фронтам, сражавшимся в Белоруссии. Сталин наследовал примеру 1939 года. К тому времени Украина, Белоруссия и другие республики уже имели свои комиссариаты по обороне и международным отношениям. В декабре 1943 года, после Тегеранской конференции с Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем, на которой Сталин получил долгожданное обещание открыть в Европе Второй фронт, началась подготовка к созданию Организации Объединенных Наций. Советский лидер инициировал конституционные изменения, увеличив на бумаге суверенитет советских республик, чтобы получить больше мест в будущей международной организации. Ни одна из республик не имела реальной независимости или даже автономии в административном смысле, не говоря уже о военных и международных делах. Но Сталину удалось убедить союзников принять в состав Генеральной Ассамблеи ООН Украину и Белоруссию вместе с Советским Союзом, понимаемым как Россия. Великорусская нация теперь с тремя голосами вместо одного вернулась на международную арену. Одновременная мобилизация русского и нерусского национализмов в борьбе с Германией создала новые проблемы для центральной власти в Москве. Теперь нужно было не допустить, чтобы нерусский национализм заслонял русский. В ноябре 1943 года Георгий Александров, начальник управления агитации и пропаганды ЦК ВКПБ, раскритиковал украинских писателей за письмо, посвященное освобождению Киева от немецко-фашистских захватчиков. По словам Александрова, в письме подразумевалось, что ведущими народами в Советском Союзе являются два народа – русский и украинский. Хотя всеми признано, что русский народ является старшим братом в семье народов Советского Союза. Александров был среди партийных чиновников, которые поддержали решение не вручать сталинскую премию коллективу авторов из Москвы и Алматы во главе с ведущим советским историком Анной Панкратовой за труд «История Казахской ССР», на том основании, что книга дискредитировала имперскую Россию. По словам Панкратова, Александров утверждал, что книга антирусская, так как симпатии авторов на стороне восставших против царизма, и никаких оправданий для России она не показывает. Панкратова и ее коллеги так и не получили сталинскую премию. Пока шла война, был полезен патриотизм всех советских национальностей. И пока Александров и его единомышленники продвигали русскую линию, их противникам в союзных республиках позволялось отстаивать свою линию. Украинские писатели и историки протестовали, когда русские авторы заявляли, что Даниил Галицкий – русский князь, или называли Западную Украину Древней Русью или Русской землей. Панкратова и ее коллеги подали апелляцию на решение Александрова в вышестоящей инстанции, утверждая, что не могут реабилитировать колониальную политику царей. Если бы до революции не было угнетения, то не было бы и самой революции. Уравновесить классовые и национальные принципы, а также русский и нерусский национализм в контексте войны было нелегко. Члены Политбюро Георгий Маленков и Андрей Жданов попытались уладить спор историков, созвав совещание для обсуждения труда Панкратовой и ее соавторов. Явных победителей встречи не выявило, и партия отложила решение до конца войны. В августе 1945 года ЦК Компартии Казахстана в своей резолюции осудил историю Казахской ССР, изданную в 1943 году, и предписал казахским историкам ее пересмотреть. Невозможно представить, чтобы казахские власти приняли такое решение без явного желания Москвы. Победа Советского Союза в войне ознаменовала собой конец национальной политики, начавшейся с пакта Молотова-Риббентропа 1939 года. Статус нерусских народов был резко снижен, и статус русских как старшего брата восстановился. Сигнал к этому политическому сдвигу дал сам Сталин. 24 мая 1945 года на кремлевском банкете в честь советских военачальников Сталин произнес тост. «Я, как представитель нашего советского правительства, хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и прежде всего русского народа. Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому что он заслужил в этой войне и раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы нашего Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется здравый смысл, общеполитический здравый смысл и терпение». На следующий день тост с некоторыми изменениями был опубликован в главных советских газетах. В последующие годы его напечатают еще не раз, что станет знаком нового поворота в национальной политике партии. Александр Корнейчук, лауреат сталинской премии за пьесу «Богдан Хмельницкий», догадался об изменениях курса еще до тоста. В начале мая 1945 года, когда польская делегация посетила Украину, его отмеченную наградами пьесу изъяли из репертуара. Корнейчук, которого считали любимым драматургом Сталина, был потрясен. Он жаловался, что никто не отменял показы в Москве гораздо более антипольской оперы «Иван Сусанин». Корнейчук ничего не достиг. Его пьесу критиковали и гнали со сцены, а «Иван Сусанин», переработанная опера имперской эпохи «Жизнь за царя», остался. Режим был готов улучшить отношения с поляками, обуздав украинский национализм, но не его русского визави, намного более могучего. Великая Отечественная война закончилась, и не все виды патриотизма были теперь в почете.